Глава 18. «О, Аларис!» Я взяла его лицо в ладони, вглядываясь в такие знакомые черты и силилась вспомнить хотя бы что-то из своего раннего детства. На секунду мне показалось, что я вижу тоненького темноволосого мальчика, который замер в кресле, прижимая к груди толстую книгу. Он смотрел на меня удивленно и в то же время с надеждой. Но на самом ли деле я вспомнила его или вообразила, теперь после подробного рассказа понять было невозможно. Так или иначе, это все правда. Я его невеста, подумать только. Я вспомнила нашу первую встречу после стольких лет и закусила губу. Он наклонился ко мне, чтобы помочь открыть дверь, а я шарахнулась в сторону. Аларис внешне оставался совершенно спокоен, но уверена, что внутри у него все перевернулось. «Не нужно меня бояться», — так он сказал. Маленькая Лиза никогда бы так не поступила. А я... Вик, о боги, мой жених стал свидетелем того, как я милуюсь с другим, и ничего не мог сделать. Страшно представить, что он чувствовал при этом. «Ал, ты ведь не просто так стал куратором моего курса, да?» — догадалась я. Он кивнул и поцеловал кончики моих пальцев. «Вот, значит, каков был план бабушки. Что может быть более естественным, чем стать куратором первого курса, на который поступила учиться его невеста? Присмотреться к ней, понять, каким человеком она выросла, и попытаться потихоньку наладить отношения. Вот только я едва все не испортила. Ал, ты тогда приехал в наш замок, чтобы отказаться от меня?» Спросила я мгновенно осипшим голосом, сообразив теперь, о каком договоре шла речь. «Да, Элиза. Я был уверен, что сделаю тебя несчастной. Не хотел, чтобы ты связала свою жизнь с человеком, который тебе неприятен». Даже сейчас ему трудно было произнести эти слова. Будто на секунду прошлое вернулось, и я увидела Алриса, который понял, что его невеста ему не достанется. Тот поцелуй в щеку, который на самом деле был для меня предвестником настоящего чувства, для Алриса стал чем-то вроде прощания. Он думал, глупый, что я никогда не смогу его полюбить. И этот поцелуй пробудил дремлющую страшную силу. Но последней каплей стал поцелуй с Виком у костра. Что же я натворила, если бы я только могла отмотать все назад? Я ухватилась за его ладонь, прижала ее к своей щеке, словно хотела каждой клеточкой тела ощутить. «Вот он, мой любимый. Он жив, он рядом. Я твоя навсегда», — прошептала я. «С договором, без договора, неважно». Я надеялась, что он поймет. Потянула край покрывала так, что оно снова поползло с плеча, но Аларис поцеловал мою обнаженную ключицу, отчего у меня внутри все испуганно и сладко сжалось, и положил свою руку на мою, останавливая. «Элиза, стой!» Однако, увидев, как задрожали мои губы, принялся целовать и гладить. Он провел по моим волосам, откидывая их со лба, по голым рукам, покрывшимся мурашками. Наши губы слились в поцелуи, который становился все более требовательным и горячим. Я вся подалась навстречу, но... Аларис замер, глядя на меня, осторожно прикоснулся указательным пальцем к губам, очерчивая их контур. Я видела, он запрещает себе продолжать. Ал тяжело дышал, и я точно знала, он хочет большего, но сейчас не позволит себе этого. «Элиза, знаешь, как все происходило бы, не случись этих событий?» Я качнула головой, говорить уже не могла. «Я был бы твоим куратором все 6 лет. Если бы ты даже узнала, что я твой назначенный жених, и полюбила бы меня, все, что мы смогли бы себе позволить в это время, танцевать иногда и держаться за руки. И поверь, это не так уж плохо». «Нет, неплохо», — прошептала я, представив. «Как тогда, на горе воздушников, когда он держал меня за руку? Не оборачивайтесь, Элиза. Никто бы не узнал, кроме нас, но у нас была бы эта маленькая и сладкая тайна». «Один танец на балу. Куратору позволено это. Прикосновение рук, когда никто не видит. Букетик полевых цветов в кувшине на моем столе. Никто бы не узнал о нашей любви. Никто бы не догадался, но я бы каждый день засыпала и просыпалась счастливой». «Когда бы ты закончил обучение, мой дед Ричард Вайс, как глава рода, обратился бы к твоему отцу, напоминая о договоре между нашими семьями. Нам бы разрешили официально встречаться. Могло бы пройти еще несколько месяцев, прежде чем мы вступили бы в брак. Замечательных месяцев, когда бы я впервые тебя поцеловал. Мы поженились бы не раньше, чем через 7 лет». Я вспомнила, как мы с Алларисом поцеловались впервые, и как на следующий день его мучили угрызения совести. «Ты моя студентка, а я твой куратор», — вспомнила и рассмеялась. «Не выдержал бы», — мягко сказала я, и потерлась носом о его ладонь. «Мы оба не выдержали бы». Но то, что Алларис говорил мне сейчас, не было лишено смысла. Браки у аристократов — дело долгое и обстоятельное. Предвкушение иногда слаще обладания. Молодым дает время привыкнуть к друг другу. Прежде должны научиться общаться души, а лишь потом тела. Хотя я даже сейчас чувствовала, как мне жарко под покрывалом, как хочется откинуть его, притянуть Алла к себе. Разве мы не должны спасти мир? Спросила я, ощущая, как заливаюсь краской. Все изменилось. У нас нет 7 лет. У нас нет даже 7 недель. Но 7 дней у нас точно есть. Но директор... Ал нахмурился. По лицу прошла судорога боли, будто он только сейчас вспомнил о событиях этой ночи и о том, что мог быть уже мертв. И ведь наверняка его еще мучают порезы, а он ни словом, ни взглядом не дал понять, что они его беспокоят, хотя после наших объятий на рубашке снова выступило немного крови. «Директор подождет», — сказал Алларис. В его голосе прорезались жесткие интонации. «Я согласился с тем, что моя жертва необходима, но никто не давал ему права приносить в жертву тебя». «Нет, нет!» Я поцеловала его ладонь, заговорила сбивчиво. «Это не жертва, ты же знаешь. Если это спасет твою жизнь, всех нас, я все равно твоя, сейчас или потом». Я вспомнила взгляд Террена Аквидуса. Конечно, он понял, на что я намекала. И мне вдруг сделалось не по себе от того, как он на меня смотрел. Знает ли он, что я на самом деле невеста Алриса? Едва ли. Но он готов был отправить меня в постель куратора и в итоге сломать мне жизнь. Невольно я закуталась в покрывало. Алларис заметил и ласково поцеловал меня в краешек губ. 7 дней. Тихо сказал он. Никто их у нас не отнимет. Мне казалось, что наш разговор с Алларисом продолжался вечность. Мой мир перевернулся за это время, все изменилось вокруг. Я вошла вчера в эту комнату, ни на что не надеясь, но отчаянно желая спасти того, кого любила. А сейчас, когда я тихонько выскользнула в коридор, до краев была наполнена счастьем. Даже боялась идти быстро, словно от того, что потороплюсь, могу расплескать его. Я думала, что опоздала на занятия, и очень удивилась, когда поняла, что все спят. Осторожно ступая, прокралась в свою комнату и сидела, улыбаясь, точно наелась сладостей. Внутри было так хорошо, так нежно. Казалось, руки Алариса все еще согревают меня, а поцелуи горят на губах. Сидела, пока не услышала в коридоре шум шагов. Водники готовились к занятиям. Тогда и я поднялась. Начала собираться, действуя словно во сне. Положила в сумку истории магии, хотя сегодня не было лекций по этому предмету. Я вспомнила об этом, но учебник так и не вынула, мне было все равно. В какой-то момент я уронила сумку на пол и замерла, прижав кончики пальцев к губам. Он любит меня. Он целовал меня. Через неделю я полностью буду принадлежать ему. Может быть, я бы так и стояла посреди комнаты, глупо хихикая, но внезапно... В дверь заколотили, ручка запрыгала, точно кто-то с той стороны неистово пытался попасть внутрь. Я даже испугалась, но тут услышала голос Ароники. «Элиза, Элиза, открой! Тим жив, зараза такая, я его убью!» «Логика», — поддакнул Аронике Бадлер. «Присоединюсь, пожалуй». Я распахнула дверь, и мы обнялись все втроем. Я уже знала, что наш неугомонный друг выжил, но было таким облегчением снова услышать это. «Когда он вернется?» «Не раньше, через пару дней. Все же твари серьезно его порвали. Если бы не мастер Вайс...» «Элиза, с тобой все хорошо? У тебя щеки пунцовые?» «Все хорошо», — пробормотала я, утыкаясь подруге в плечо, чтобы спрятать горящее лицо. «Мастер Вайс. Мой мастер Вайс. Никто не должен знать, что он мой жених. И как бы не хотелось поделиться с Ароникой этой тайной, придется молчать». «Еще одна приятная новость», — встрял Бадлер. «Толстяка Барриса убрали. Мастер Вайс снова наш куратор. Говорят, пока в лаборатории затишье. Чего-то выжидают, вот нам и вернули нашего куратора». Я знала, почему затишье и чего все выжидают. И тут же из счастливого расслабленного состояния меня бросило в холод. Директор дал нам отсрочку. Очень короткую, всего 7 дней. А если после этого купол останется висеть над Академией, то... «Элиза, ты точно здорова?» — заволновалась Ароника. «Теперь ты побледнела, будто привидение увидела. Может, тебе лучше сегодня не ходить на занятия?» «Нет-нет, все хорошо». Я упрямо покачала головой. Мастер Вайс ждал свой курс в вестибюле первого этажа. Все такой же сдержанный и молчаливый. Я невольно улыбнулась, вспомнив, что считала его ледяным изваянием, лишенным чувств. Мои однокурсники до сих пор продолжали немного опасаться куратора, хотя постепенно уважение и искренняя симпатия вытеснили страх. Они поняли, что мастер Вайс бывает строг, но при этом всегда справедлив, что за каждого своего подопечного готов биться до последнего не только с бестиями, но и с преподавателями, доказывая, что его студенты могут лучше, заставляя магистров исправить бал на более высокий. Я видела, как светлеют лица однокурсников, когда они видят своего куратора, как они тянутся к нему, стараясь подойти ближе и перекинуться хотя бы парой слов. Смотрела и бесконечно гордилась моим мастером Вайсом. «Мог ли ты подумать, любимый, что когда-нибудь люди перестанут видеть твои шрамы и научатся видеть твою душу?» «Элиза, а ты почему не здороваешься?» — прошептала Ароника, подтолкнув меня к Аларису. «Какая ты иногда невоспитанная бываешь!» «Здравствуйте, мастер Вайс!» Я сделала шаг вперед, спрятав улыбку в краешках губ. «Здравствуйте, Элиза!» Лицо Алариса оставалось серьезным, но в глазах засияли лучистые теплые искры. «Надеюсь, вы готовы сегодня к занятиям, и ничто не отвлечет вас от учебы. Время до летней сессии пролетит быстро». «Ах, вы, мастер Вайс! Конечно же, ничто меня не отвлечет. Куда там? Разве что мысли о будущей брачной ночи». «Горю желанием учиться», — бодро сказала я, сделав едва заметную паузу, отчего Ал не выдержал, его губы дрогнули в улыбке. На лекциях я честно старалась слушать и записывать, но каждый раз ловила себя на том, что сижу, опустив перо, а на губах блуждает рассеянная улыбка. «Элиза, не спи!» — Ароника толкнула меня под локоть. «Да что с тобой сегодня?» «Я просто ужасно рада, что Тим жив», — ответила я, почти не солгав. «Тим жив, Аларис любит меня, купол скоро падет, и Академия будет спасена. Как же не радоваться?» «Я ужасно рада!» Подруга тоже отложила перо и взяла меня за руку. «Я всю ночь не спала, так переживала, а ты?» «Я тоже всю ночь не спала». И снова я не соврала. «Наш мастер Вайс все-таки молодец, спас его. Зря он винит себя в произошедшем. Уследить за Тимом невозможно, такой уж он человек». «Ага». Я могла только счастливо поддакивать. «Знаешь, мастер Вайс мне все больше нравится. Сначала я думала, что он строгий и холодный, безразличный. А теперь я вижу, что он совсем не такой. Эти его шрамы, они меня теперь не пугают. Он ведь красивый, как думаешь?» «Очень», — прошептала я. Секундой позже опомнилась, прокашлялась, но он наш куратор, а поэтому... «Да-да, я знаю», — грустно сказала Ароника. Мне стало неловко перед подругой, но я ничего не могла рассказать. Занятия закончились, подошло время обеда. Мастер Вайс проводил нас и сел за стол с преподавателями. Он сидел рядом с куратором земляных и рядом с магистром Темпера, с теми, кто вчера пытался его убить. Сидел такой спокойный, словно ничего страшного не произошло. Они мирно беседовали, а у меня внутри все переворачивалось, и хотя я знала, что в ближайшие дни опасность Аларису не грозит, снова сделалось тревожно. Стало немного легче лишь тогда, когда за стол сел магистр Толли, посмотрел на меня и кивнул, точно пытался сказать: «Не волнуйся, я начеку». Но я не могла не волноваться. Все время смотрела на Алла, хотя и понимала, что нельзя. К концу обеда я уже места себе не находила. День перевалил за середину, а мы с Аллом не перекинулись и парой слов. К тревоге присоединилась обида. Я заставила себя отвернуться и уныло ковыряла в тарелке комки каши. Интересно, меня теперь так и будет штормить все 7 дней от радости к тревоге, от надежды к отчаянию? «Элиза, мы совсем забросили тренировки на мечах», — раздался спокойный голос над моей головой. «Как бы вам не потерять навык? Предлагаю сегодня вечером позаниматься в амфитеатре». «Да!» — выпалила я. Тревога и обида испарились, словно их не было. «Я зайду за вами». Его ладонь едва ощутимо скользнула по моей спине, а у меня от нее побежали мурашки по всему телу. «Аларис, что же ты со мной делаешь?» Я была уверена, что тренировка не более чем предлог для чего-то более приятного. Но Ал появился на пороге комнаты, сжимая меч. «Ты серьезно?» — возмутилась я. Втянула Алариса в комнату, обвела руками за шею, подняла лицо, ожидая поцелуя. И я его получила. Очень нежный, но такой мимолетный и быстрый, что я невольно сморщила нос. «Где ваш меч, мисс Илмари?» — спросил Аларис, наклонив голову и разглядывая меня с легкой улыбкой. «Но, Ал...» Я все еще не теряла надежды, что он шутит, но Аларис приподнял бровь и кивнул на перевязь, перекинутую через спинку стула. Удрученная таким поворотом событий, я поплелась за мечом. Жених не жених, а, похоже, тренировки мне не избежать. И он действительно гонял меня по арене так, что к концу занятия дрожали ноги. Кончик его меча пролетал в волоске от моего тела. Я знала, что Ал контролирует каждое движение, но инстинктивно выставляла защиту. И, следует признать, могла собой гордиться. Алу ни разу не пришлось удерживать свою руку, я отбила каждую его атаку. А потом сама перешла в нападение, успев за время боя и разозлиться, и войти в азарт. «Ах так, ну держитесь, мастер Вайс!» Сталь ударилась о сталь. Совсем близко я увидела глаза Алариса. Они смотрели на меня с такой любовью, что я сбилась и полетела кувырком, отброшенная инерцией. «Лиза!» Ал не дал мне упасть, подхватив у самой земли. Наши пальцы переплелись, мы потянулись друг к другу для поцелуя, но тут же замерли. Нас уже окружали другие стихийники, пришедшие в амфитеатр на тренировке, поэтому Ал только поднял меня на ноги, да незаметно поправил мне выбившийся из-под куртки воротник рубашки. «Невероятно романтично!» — тихонько рассмеялась я. «Можно еще дрова рубить, говорят, помогает». Аларис оглянулся, и я тоже. Немногочисленные студенты не обращали на нас внимания, занятые своими делами. Я невольно засмотрелась на пару воздушников, которые двигались так быстро, что напоминали два танцующих вихря, и вдруг ощутила быстрый поцелуй на губах. «А так? Достаточно романтично?» — спросил Ал, уже распрямившись и старательно изображая из себя строгого куратора. И не сказать сейчас по нему, что он улучил момент, чтобы поцеловать меня, как мальчишка. Дыхание на миг перехватило от опасности быть раскрытыми и от невероятно острого счастья. Я попыталась притянуть Алариса к себе, чтобы ответить поцелуем на поцелуй, но секунда была упущена. Земляные напротив нас опустили мечи и могли заметить, что студентка пристает к куратору. Я сжала его пальцы и тут же выпустила. «Устала?» «Устала. Однако в ответ я отрицательно покачала головой. Расставаться не хотелось. Но дрожащие руки и капельки пота, выступившие на лбу, меня выдавали. «Пойдем». Я понуро двинулась следом. Вот и закончился первый день. Что же, подведем итог. Два мимолетных поцелуя, одно касание рук и запястье, вывернутое от усердия. Я надеялась хотя бы на то, что Аларис проводит меня до комнаты. Так и произошло. Но когда, вздохнув, я пожелала ему доброй ночи, Аларис наклонился к моему уху. «Приходи через полчаса в мою комнату». И ушел, не оборачиваясь. Я волновалась ужасно, когда ждала, пока истечет условленное время. Смешно сказать, даже напомнила себе о том, что Ал не станет меня торопить. Постучала, но ответа не дождалась. Набрала в грудь побольше воздуха и толкнула дверь. «Ой!» — вырвалось у меня. Аларис стоял посреди комнаты под градом дождевых капель. Нет, я, конечно, знала, что это не дождь, а высшая, невероятно сложная магия, требующая сильной концентрации мастерства. Ал собирал влагу, распылял ее в воздухе над головой, превращая в дождь. Но до пола капли не долетали, вновь поднимаясь к потолку. «Иди ко мне», — сказал он, протянув руки. И я, не раздумывая ни секунды, шагнула в его объятия. Мы стояли в центре проливного дождя, прохладного, бодрящего, я, как любой маг-водник, легко могла избежать прикосновения капель, но даже зная, что промокну до нитки, с наслаждением отдалась струям воды, которые смывали с меня пот и усталость. Аларис наклонился ко мне. Его поцелуй освежал, будто глоток воды в жаркий день. Я пила влагу с его губ и никак не могла утолить свою жажду. «А что скажешь теперь?» — улыбнулся он. «Романтично?» «Вполне», — хихикнула я. Мы, не сговариваясь, подняли лица вверх и замерли. Вода пропитала рубашку Алариса. которая прилипла к телу, обозначив рельеф каждой мышцы. А потом Аларис остался обнаженным по пояс, сняв рубашку. Он был таким красивым, даже с этими черными шрамами, что змеились по правой стороне тела. Вчера, смазывая порезы на его теле, я не смущалась, но теперь потупила взгляд. Горло сжалось. «Не нужно меня бояться, Элиза», — тихо сказал он, нарочно ли, случайно ли, повторив ту самую фразу, с которой началось наше знакомство. А потом тихонько поднял мое лицо за подбородок. Его взгляд сделался бархатным, мягким. «Я не боюсь», — произнесла я одними губами. «Я только хочу тебя обнять». «Да». Быстро, не дав себе опомниться, я расстегнула куртку и кинула на пол, а потом избавилась от всей остальной одежды. Аларис не остановил меня. Притянул к себе, обнял, касаясь легкими поцелуями лица, шеи и плеч. «Моя Элиза». Я слышала, как сбивается его дыхание. «Только моя». «Твоя». Я взяла его ладонь и приложила туда, где билось мое сердце.